Алена Шиманская. «Сказки на песке» and «Cowboy». Читает Наталья Отрашевская. Пролог. Между прошлым и грядущим, в настоящем, вглубь влекущем, в отъезжающем в вагоне двое встретились с собою. Как в зеркальном отражении слов и мыслей совпадение, продолжение движений, недостатков искажения. Меж незримыми краями закрывающейся дали эти двое проскользнули, зацепившись лишь глазами, и в безвременье попали, где часы остановились и границы потеряли, и друг в друге растворились. И в божественном сиянье будто вновь переродились, и в зеркальном отражении лики их переменились.